Глава 34. Испорченный праздник. Настроение у Яны Шленской было паршивым. Разговор со свиньей, так она мысленно называла подругу Ярославы, не состоялся. А во всем был виноват проклятый Серж, который каким-то чудом появился в самый неподходящий момент. Еще и положил руку Стеше на плечо, как будто она его девушка. Просто жесть. Кто узнает, не поверит. Серж и свинья. Пара года. Поругавшись с подружками, которые хотели ее успокоить, Яна вызвала такси и села на заднее сиденье, сухо велев водителю ехать быстрее. По дороге она достала телефон и позвонила Алексе. «Привет, дорогая», — промурлыкала Яна совсем другим голоском, милым, почти приторным. «У меня не получилось разговорить свинью». «Кого?» — удивленно спросила Алекса. «Ну, эту подружку Ярочки, о которой ты говорила. Мы не смогли поболтать с ней по душам. Так что я не узнала никаких секретиков. Сори». Появился Серж и все испоганил. Яна вкратце рассказала о произошедшем. Ведь именно Алекса попросила Шленскую поговорить с лучшей подругой Ярославы. Может быть, та выдаст какую-то ее тайну? Разумеется, за неплохие деньги. А самой ей мараться не хотелось. Алекса копала под Ярославу, и догадливая Яна начала понимать, почему. Возможно, Игнату сводная сестренка нравится больше, чем Алекса, и та банально боится окончательно его потерять. Может быть, она шире раздвигает ноги, кто их знает. Яна смирилась с мыслью, что потеряла Игната. Но мечтала отомстить и ему, и его сестренке, и этой проклятой Алексе. «Вот как?» — задумчиво произнесла Алекса, выслушав Яну. «Интересно». «Интересно? Да это тупо! Он нам помешал, да еще и сказал мне больше к этой дуре не приближаться, иначе очень рассердится!» — выдохнула Яна. «Так что извини, больше я к ней не подойду. И деньги не отдам. Это не моя вина, что не вышла». «Хорошо». На удивление легко согласилась Алекса, хотя Шленская уже приготовилась к тому, что придется ругаться. Деньги, которые Алекса заплатила ей, отдавать не хотелось. «Но тебе все-таки придется потрудиться. Если ничего не получилось узнать через ее лучшую подругу, попробуй сделать это через других людей. У Ярославы наверняка есть еще друзья». «Есть», — лениво отозвалась Яна. «Я даже знаю, кто. Всех пробила. Но ты мне за это доплатишь еще столько же, поняла?» «А ты не обнаглела, дорогая?» — насмешливо спросила Алекса. «Я? Вовсе нет». «Я еще мало беру. Ты ведь хочешь избавиться от этой стервы, верно? Игнат тебя кинул, об этом все болтают. Ты не можешь этого допустить». Хихикнула Шленская. «Я же права? Ну, признай. Ты ревнуешь Игнатика как сводной сестренке. Даже обморок симулировала, когда он должен был ее поцеловать на той тусовке. Признаю, что актриса ты хорошая». Алекса тихо рассмеялась, и я не почему-то стала не по себе. Было в этой девке что-то пугающее, хотя всем вокруг она казалась милой, беззащитной и даже скромной. «Хорошо, я доплачу тебе столько же. Должно быть, ты нуждаешься. Я слышала, у твоего отца большие проблемы», — сказала Алекса. «Но если ты не принесешь мне информацию, отдашь все». «Ясно?» «Принесу», — буркнула Яна. «Меня интересует о ней все, любая информация», — жестко произнесла Алекса. «Принеси мне ее. А как будешь добывать, меня не интересует. Только к подружке ее пока не подходи. От Сержа нужно держаться подальше. Если добудешь компромат на Ярославу, я не просто заплачу тебе. В будущем, когда Игнат станет моим официально, разрешу тебе быть его любовницей. Ты сама понимаешь, насколько это выгодно. Просто добудь о ней хоть что-нибудь. О ней или ее матери». «Буду стараться», — скрипнула зубами Яна. «Спасибо за щедрость». Они попрощались, и девушка отключилась. Заодно вырубила запись звонка, которую на всякий случай делала. Алекса думает, что она тупая, но нет, и она умная девочка. Собирает компромат. Вдруг понадобится. «Тупая ты, мразь!» — неласково произнесла Яна, заставив водителя с удивлением на нее взглянуть. Чуть подумав, она зашла в соцсеть и стала по очереди просматривать аккаунты подружек Ярославы Черниковой. Может быть, получится через них что-то узнать. Домой ей вернулась поздно. Мы со Стешей гуляли по торговому центру, посидели в кафе, сходили в кино, как и планировали. Она окончательно пришла в себя и стала прежней, веселой и смешной. Правда, время от времени зависала, словно думала о чем-то, но я старалась ее отвлечь. «Жду завтра тебя и девчонок», — сказала я ей напоследок, обнимая перед тем, как сесть в машину, которая приехала за мной. «Напоминаю, за всеми вами заедут. И большое спасибо за потрясающий подарок». «Я рада, что тебе нравится», — улыбнулась она. Стеша действительно постаралась и подарила альбом с фотографиями, собранными ею за 3 года нашей дружбы. Там были снимки, сделанные в самое разное время. В первый день учебы, когда мы случайно сели рядом. На ее день рождения на даче. Когда мы видели самое потрясающее небо в своей жизни во время нашей совместной с девчонками поездки на лесную базу отдыха. Некоторые фото были смешные, особенно та, на которой я спала прямо на паре, пока не видел преподаватель. Или та, где я в столовой с совершенно зверским видом ела пирожок. «Основной подарок будет завтра», — пообещала Стеша и помахала мне рукой. Всю дорогу я думала о том, что произошло, даже написала Сержу. Мне было непонятно, что Шленская хотела от моей подруги. Но куда больше злило, что она опять оскорбляла ее. Уже дома, оказавшись в своей комнате, я позвонила ей. Пришлось делать это раза три, прежде чем Яна взяла трубку. «Привет, Ярочка!» — осторожно сказала она. «Что хотела?» «Тебе нужны проблемы?» — прямо спросила я, злясь. «О, нет, конечно. А ты мне их предлагаешь?» — хихикнула Яна. «Скорее предполагаю, что они у тебя будут. Я ведь уже говорила тебе однажды, не трогай мою подругу». Сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя на самом деле хотелось кричать. «А, ты про это! Я просто хотела поговорить с ней и узнать, что ты любишь!» Невинным голоском прощебетала Шленская. «У тебя ведь завтра день рождения, и мне хотелось порадовать тебя, милая!» «Перестань!» — оборвала я ее. «В последний раз предупреждаю тебя! Хватит цепляться к Стеше!» «А то что? Расскажешь Игнатику?» «Нет, зачем?» — отозвалась я. «Просто я выведала у Сержа твой секрет, и, если честно, с трудом держу себя в руках». «Так и хочется поделиться им с другими». Я блефовала. Было без понятия, что Сержу известно про Шленскую, но это неожиданно подействовало. Видимо, секрет был значимым. «Лучше сама свои секреты береги», — выдохнула Шленская и бросила трубку. Но я почему-то была уверена, что к Стеше она больше приставать не станет. В 12, когда я уже мысленно готовилась ложиться спать, в дверь комнаты постучали. Я открыла и потеряла дар речи. Передо мной стояли мама и Костя. У Кости в руках был великолепный букет белых роз, а у мамы какая-то коробочка, перевязанная лентой с бантом, а еще целая связка шаров. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, моя Яра! С днем рождения тебя!» Пропела мама старую песенку. Она всегда пела ее каждый год. Шарики всей связкой взметнулись вверх и прилипли к потолку. «Поздравляем от всей души!» Улыбнулся Костя, вручая мне цветы, которые оказались такими тяжелыми, что я едва их удержала. Отчим заметил это, перехватил букет и положил его на стол. А мама протянула мне коробочку. «Это тебе, малышка. Открывай скорее», — поторопила она меня. «Это сюрприз от нас с Костей». «О, боже, спасибо большое», — прошептала я, открывая ее и замирая от восхищения. На бархатной ткани лежали необычайно изящные серьги из белого золота в виде бабочек. Они так ослепительно сияли на свету, что я сразу поняла, какими камнями они инкрустированы. Бриллианты. Они сверкали и искрились, а я, словно заворожённая, смотрела на них, хотя раньше была равнодушна к драгоценностям. «Ну как, тебе нравится?» — осторожно спросила мама, машинально поглаживая живот. Она теперь часто так делала. Говорила, что малышу так спокойнее. «Да, очень», — ожила я и улыбнулась. «Спасибо. Мне даже думать страшно, сколько они стоят». «Тогда и не думай», — отозвался довольный Костя. «Просто знай, что других таких нет. Они эксклюзивны. Я очень надеялся, что тебе понравится». «Это просто безумие какое-то», — призналась я, надела серьги-бабочки и по очереди обняла маму и отчима. «У красивой девушки должны быть красивые украшения», — сказал Костя. «Идем есть торт», — воскликнула мама, взяла нас за руки и потащила за собой. А мы и не сопротивлялись. Торт ждал нас в столовой. Большой, двухъярусный, украшенный живыми цветами и свежими ягодами, клубникой, ежевикой, малиной и голубикой. «С днем рождения, дочка!» Было выведено шоколадными буквами по центру, и, прочитав эти простые слова, я расплылась в улыбке. Разрезая торт и раскладывая его по тарелкам, я вдруг почувствовала себя любимым ребенком, у которого есть и мама, и папа. На душе стало уютно. Мне хотелось, чтобы этот момент длился как можно дольше. Костя открыл шампанское, и мы подняли бокалы за меня. Правда, маме опять достался сок, что, впрочем, ее ничуть не смущало. А потом все вместе мы ушли в гостиную и расположились возле камина. Огонь, в котором весело трещал, и искрил. Все было по-семейному тепло. «А Игнат не придет?» Зачем-то спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более равнодушно. Не знаю почему, но мне захотелось его увидеть. Поделиться с ним этим уютом и теплом, что грели сейчас мою душу. «Этого паршивца нет дома», — поморщился Костя. «Наверняка к друзьям рванул. Ну и ладно, сам виноват, что такой вкусный торт пропустил». Мы просидели в гостиной почти час, болтали обо всем на свете, смеялись, шутили, выбирали имя ребенку. В итоге мама с Костей сделали мне еще один подарок. Разрешили мне самой назвать его, когда он или она родится. «Серьезно?» — удивилась я. «Да?» — кивнула мама и весело глянула на мужа. «А то мы все равно не можем прийти к единому мнению. А если имя, которое я выберу, вам не понравится, мы примем любое. Пообещали они хором, заставив меня снова улыбаться. С утра я готовилась к приезду девчонок. Украсила свою комнату и бар, где мы собирались праздновать. Обговорила с поваром меню. Нашла фильмы, которые можно было посмотреть в домашнем кинотеатре. Должны были прийти Стеша, Окс и Рита. Настю я тоже пригласила. Из вежливости. Но она отказалась, сославшись на важные дела. Игната я так и не видела. И даже не знала, был он дома или нет. Я скучала по нему. И ненавидела себя за это. А когда приехали девчонки, и я задувала свечи на торте, то загадала про себя лишь одно желание — забыть его. Окс и Рита потребовали экскурсию по дому. Наш особняк казался им чем-то вроде музея, в котором мало кому удавалось побывать. К тому же мамы и Кости не было, и девчонки чувствовали себя увереннее. Я показала им часть комнат и помещений, и, если честно, их восторги порядком меня утомили. Было в них что-то неискреннее. Мы праздновали до самого вечера, веселились, пели под караоке, плавали в бассейне и грелись в хамаме. Девочки были в восторге. Им нравилось все, и постепенно я заразилась их оптимизмом. Мне хотелось забыться в музыке и танцах. В конце концов, это мой день, моя жизнь. Не хочу грустить. Хочу веселиться и радоваться тому, что стала на год взрослее. «Охрененные серьги!» — заметила подарок Окс, когда мы сидели в хамаме, и нас обволакивало приятное тепло. Я совсем забыла их снять. А нужно было. Вдруг испорчу или потеряю. Ведь серьги такие дорогие. «Это же настоящие брюлики!» — прищурилась Рита, явно оценив украшение по достоинству. «Где взяла?» — я кивнула и ответила коротко. «Подарок от мамы и отчима». «Эх, Ярка, я тебе завидую», — призналась Окс. «У тебя такой шикарный отчим. Вот мой папаша, полный придурок, постоянно пытается построить. Говорит, мол, я тебя содержу, значит, будешь делать все, что я хочу. А я обязана, что ли, как служанка убираться в квартире и посуду мыть? Задолбал. Лучше бы зарабатывал больше, козел». Отца Окс я помнила, видела пару раз. Это был вечно уставший мужчина, который выглядел старше своих лет и постоянно висел на телефоне, решая какие-то рабочие вопросы. Он казался мне неплохим человеком, когда приехал забирать дочь после чьего-то дня рождения в кафе, на которое были приглашены мы обе. Она напилась, и он дотащил ее до машины. А когда усаживал в салон, прикрывал ей голову рукой, чтобы дочка не ударилась. Это было трогательно. «Ты просто не ценишь его», — зачем-то сказала я подруге. «И не знаешь, что такое по-настоящему плохой отец». Окс мои слова не понравились. «А тебе-то откуда знать, Яр?» — прищурилась она. Я пожала плечами, но Окс не отставала. «И что делают плохие отцы? Расскажи нам». У меня сдавило виски от тяжелых воспоминаний, которые я так старательно отгоняла много лет. «Что делают?» — глухо спросила я. «Называют куском мяса и ненавидят. Избивают твою мать, пока ты прячешься под кроватью. Обещают убить вас обеих. Просто так, потому что у них плохое настроение. Держат в страхе. Каждое мгновение, пока такой папаша дома, ты не чувствуешь себя в безопасности, ведь на него может накатить очередной приступ ярости. Вот что такое плохой отец». Наверное, я говорила это как-то по-особенному, потому что подруги надолго замолчали. А потом Стеша просто молча обняла меня, выражая свою поддержку. Вслед за ней меня торопливо обняли и Рита Сокс. «Прости», — со вздохом сказала подруга. «Я не знала, что у тебя был такой отец. Ты видишься с ним?» «Нет», — резко ответила я. «И надеюсь никогда больше не увидеть». «Давайте поговорим о другом», — вмешалась Теша. «У Яры день рождения, и мы должны веселиться». Что-что, веселиться и создавать праздничную атмосферу Окс и Рита умели. Они начали шутить, рассказывать смешные истории, притащили коктейли, которые сами смешивали, чтобы выпить за меня. И я снова расслабилась, забыв о монстре. Когда мы спустя 2 часа покинули цокольный этаж и направились в гостиную, я все-таки заметила Игната. Он шел навстречу, и лицо у него было не слишком довольным. Девчонки с восхищением поздоровались с ним, но он лишь кивнул в ответ. И ушел, видимо, на кухню. «Какой твой братик сердитый!» — заворковала Окс. В ее глазах плескался восторг. «Но он такой сексуальный!» — подхватила Рита. «Черникова! Дай его телефончик, а? Я бы с ним позажигала!» «А, какие у него мускулы!» — встряла Окс. «Фигура отпад! Слушай, а ты видела его без одежды?» Я едва не поперхнулась коктейлем, а Стеша закатила глаза. «У него наверняка пресс хороший!» «А волос на теле много?» — не отставала Рита. «Не люблю волосатых парней. Хотя ради него сделала бы исключение». «А мне наоборот. Это кажется очень секси», — не согласилась Окс. «Мне другое интересно. Сколько у него там...» Она заиграла бровями и Стеша хихикнула, поняв, о чем речь. «Большой!» — радостно воскликнула Рита. «Но он же здоровый парень, высокий. Значит, у него с этим все в порядке. Может быть, ставки будем делать?» — ехидно предложила Стеша. «Победившая заказывает пиццу. Как вам?» «А как мы узнаем, как дела обстоят на самом деле?» — хихикнула Окс, не поняв ее иронии. «Кто-то из нас его соблазнит и расскажет? Хватит!» Не выдержала я и вдруг заметила ухмыляющегося Игната, который незаметно вернулся и стоял на пороге. Мои щеки залила краска. «Боже, он все слышал! Каждое слово!» Поймав мой взгляд, Игнат развел руки в стороны, сантиметров на 30-40, словно показывая размер того, что живо обсуждали девочки, не замечая его. А потом показал большой палец, мол, подтверждаю. И ушел, оставив меня в смешанных чувствах. Вроде бы и смешно, но так неловко, что просто ужас. «А давайте съездим в клуб», — предложили Окс и Рита. Они обожали разный движ. Я неожиданно для самой себя согласилась. Мне захотелось на время сбежать из этого дома и забыться в битах громкой танцевальной музыки. И чтобы Игната не было рядом. «Серьезно? Ты согласна?» — обрадовалась Окс. «Я думала, ты опять будешь против, и мы протухлим всю ночь», — подхватила Рита. Стеша тоже согласилась. «Хочу забыть обо всех комплексах и просто танцевать», — сообщила она нам, и мы ее радостно поддержали. Сборы заняли часа полтора. Все-таки собраться в клуб — дело сложное, особенно если собираются сразу 4 девушки. Мы помогали друг другу краситься, делали прически, и мою комнату то и дело оглашали взрывы хохота. В клуб поехали на такси, которое с большим трудом пропустили на территорию поселка. Но в итоге мы все же уселись в просторный салон и погнали в «Сияние». Один из самых крутых, по утверждению Риты и Окс, клубов, куда сложно было попасть просто так. Однако там работал администратором их общий знакомый. Он и пообещал нас провести. Ночной клуб располагался неподалеку от набережной, и вся парковка была уставлена машинами. Народу внутри, видимо, было очень много. На входе я заметила очередь. Пускали далеко не всех. Однако Окс быстро решила эту проблему. Позвонила знакомому, и тот вышел, чтобы проводить нас в клуб. Правда, странно взглянул на Стешу, так, словно она не соответствовала дресс-коду, но не пустить ее не мог. Парень ничего не сказал по этому поводу, зато обратился ко мне. «Ты реально падчерица Елецкого, да?» Я нахмурилась. «И зачем девочки сказали ему об этом? Хотели похвастаться?» «Да», — односложно ответила я. «Замечательно», — обрадовался парень. «Для нашего заведения это честь. Устроим теплый прием для вас и ваших подруг». И подмигнул Окс. Мы направились следом за ним, попав на территорию оглушительной музыки и веселья. И меня сразу потянуло на танцпол. Обычно я предпочитала танцевать дома, в одиночестве. Но сейчас настроение было другим. Хотелось двигаться, сбрасывая напряжение и чувствуя энергетику толпы. Когда мы поднимались по лестнице, мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Кажется, в толпе веселящихся людей мелькнуло смутно знакомое лицо. А не тот ли это блондин с татуировкой над бровью, который как-то лапал меня? Или мне показалось? Впрочем, долго думать об этом я не могла, меня отвлекли подруги. Администратор провел нас в вип-зону, небольшой зал с классическим интерьером, скульптурами и даже небольшим фонтаном, в котором вместо воды плескалось настоящее шампанское. Большое панорамное окно выходило на реку, и это придавало залу сдержанную элегантность. А вот диваны из темно-красной кожи почему-то выглядели пошлыми, как будто были созданы для разврата. «Это особое место для наших особых гостей», — не унимался знакомый Окс и Риты. «Надеюсь, вы хорошо проведете время». Я тоже на это надеялась. И зря. Начиналось все хорошо. Мы с девчонками выпили шампанского не из фонтана, а из бутылки, которую в качестве комплимента от заведения принес услужливый официант, и пошли на танцпол. Мне хотелось оторваться, забыться, и я двигалась под громкую музыку, полностью погрузившись в ее ритм. Всюду мелькали неоновые огни, то и дело выхватывая чьи-то лица, пульсировали басы, сгущаясь все сильнее, точно громовые тучи, и становилось жарко. Музыка была крутой. Диджей явно знал, как разогреть народ, и я чувствовала легкую эйфорию, танцуя до изнеможения. Если раньше я стеснялась танцевать у кого-то на глазах, то после поступления в университет научилась не только преодолевать свою застенчивость, но и получать от танца удовольствие. Возле меня несколько раз оказывались парни, которые пытались танцевать со мной, но я отходила в сторону, делая вид, что не замечаю их, и погружалась в себя. Рядом танцевали девчонки. Стеша скована, как и всегда, хотя я знала, что она просто стесняется. А вот Рита и Окс отжигали вовсю. Они быстро нашли каких-то парней. Окс со своим целовалась у колонны, а Рита со своим куда-то пропала. И мне даже не хотелось представлять, где и чем они сейчас занимаются. Стеша вскоре тоже ушла. Вернулась в наш зал, сказав, что у нее заболела нога. Я тут же предложила ей уехать вместе, но она не согласилась. Сказала, что это мой день рождения, и я должна оторваться по полной. Не знаю, сколько времени прошло, когда я почувствовала, как устали мышцы на ногах и пересохло во рту. Вынырнув из моря музыки, я подошла к барной стойке и заказала колу. Отдохну, попью и вернусь. Потанцую еще немного, возьму Стешу и поедем домой. «Просто колу?» — уточнил бармен с сомнением. «Видимо, здесь предпочитали другие напитки». «Со льдом», — улыбнулась я, снова чувствуя пристальный взгляд. Только вот кто смотрит на меня? Понять не могла. Я сделала несколько глотков холодной колы, чувствуя, как по мышцам разливается приятное изнеможение. Может быть, записаться на танцы? На латину или зумбу, например. Говорят, физические нагрузки помогают снимать психическое напряжение. И кажется, это действительно так. Мне стало легче. И думать о плохом не хотелось. Вернее, просто не было на это сил. Внезапно меня вырвали из мыслей. На соседний барный стул опустился какой-то парень в черной футболке с тату-рукавами. Несколько прядей его темных волос были выкрашены в синий цвет, и выглядел он очень расслабленно и нагловато. Так часто выглядят люди, которые привыкли добиваться своего, несмотря ни на что. «Привет», — повернулся он ко мне, сделав заказ у бармена. «Как дела?» Взгляд его оценивающе скользил по моей фигуре, отчего стало неприятно. Как будто меня раздевают глазами. «Извини», — улыбнулась я, — «но я не настроена на знакомство». «Как скажешь». Пожал он плечами и, попивая пиво, уставился в телефон. Я облегченно выдохнула, обрадовавшись, что этот тип не стал ко мне приставать. Однако радость была недолгой. Рядом со мной появился тот, кого я заметила еще в самом начале. Тот самый крашеный блондин с татуировкой над бровью. В модной футболке оверсайз и в штанах с черепами на коленях. Значит, мне не показалось, я действительно его видела. Повернувшись к нему, я почувствовала отвращение. Вспомнилось, как он лапал меня и как гадко себя вел, уверенный в своей безнаказанности. «Привет», — улыбнулся парень. «Я тебя увидел и хотел подойти». «Зачем?» — холодно спросила я. «Ну, понимаешь...» Глаза блондина забегали из стороны в сторону. «Мне не по себе. От того, как я поступил». Я позволила себе усмехнуться. Скорее всего, ему было не по себе от Игната, который защитил меня. Едва я только подумала об этом, как сердце сжалось в комок. «Я хочу извиниться перед тобой», — продолжал парень. «Поступил некрасиво. Сам не знаю, что на меня нашло». Я не верила ни единому его слову. И хотела, чтобы он просто оставил меня в покое. «Хорошо, я поняла тебя», — кивнула я, надеясь, что он свалит. Но нет, блондин так и продолжал стоять рядом. «Извини, пожалуйста, я ведь не знал, что ты сестра Игната», — продолжал блондин. «А если бы я не была сестрой Игната, тогда бы ты тоже извинялся?» — спросила я хмуро. «Боже, какой он мерзкий, даже пахнет от него чем-то противным, смесью дорогого алкоголя, сжёных листьев и чего-то сладкого, как зефир». «Конечно», — не колеблясь, соврал он, почему-то глянув куда-то мне за спину. «Слушай, сестренка, ты скажи Игнату, что я извинился и все такое. Он мне обидку кинул, а я хочу с ним, как и раньше, кентами быть». «Тебе нужно, ты и говори», — раздраженно ответила я. «Я хочу побыть одна». Блондинчик все таки понял намек и слинял, а я, пытаясь справиться с раздражением, потянулась к бокалу с колой и сделала несколько больших глотков. На мгновение мне показалось, что ее вкус несколько изменился, напиток стал чуть горьковатым. Однако почти сразу эта горечь исчезла. Допив колу, я по детской привычке разгрызла кубик льда. Сердце почему-то стало стучать сильнее, то ли из-за волнения, то ли почему-то еще. Стало как-то нехорошо. В горле образовался комок, дыхание стало прерывистым. Меня охватила дикая усталость. Наверное, нужно вернуться к Стеше, а не идти на танцпол. Посидев еще немного за барной стойкой, я встала и едва не рухнула на пол. Голова закружилась, а ноги стали непослушными. Упасть мне не дал парень с синими прядями, который сидел рядом. Он подхватил меня за талию и заглянул в глаза. «Ты чего, детка?» — спросил он, сделанной заботой. «Тебе плохо? Перепила?» «Что с ней?» — раздался женский голос. Видимо, еще кто-то заметил, что я едва стою на ногах. «Все окей. Моя подруга просто выпила лишнего. На ногах не держится», — сказал парень, удерживая меня. «Сейчас на диванчик ее отнесу». Ему поверили. Ведь для ночных клубов это обычное дело. Он взял меня на руки и действительно понес куда-то. А самое ужасное, я не могла ему сопротивляться. Силы покинули меня, и я превратилась в безвольную куклу. Даже сказать ничего не могла. Лишь что-то мычало. Речи о том, чтобы вырваться, не было. Я просто не могла этого сделать. Еще и цвета постепенно стали меркнуть. И мир становился черно-белым, словно снимок в газете. Я вдруг поняла. Все дело было в Коле. Мне что-то подмешали. На меня накатил дикий, липкий страх. Я словно оказалась в состоянии сонного паралича, когда мозг проснулся, а тело еще спит, и ты не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой. А внутри растекается ужас от состояния беспомощности. Меня окутывала тьма. Я начала забываться. А парень все тащил меня куда-то. Я теряла сознание, но выныривала силой воли, словно из темной воды, на поверхность, чтобы глотнуть воздух. «Отпусти», — с огромным трудом проговорила я, когда мы, кажется, оказались на улице. Музыка смолкла и стало темнее. «Спи, детка», — ласково сказал парень. — Тебя ждут прекрасные сны. И довольно рассмеялся. — Все норм? — услышала я знакомый голос. И с трудом сфокусировав взгляд, увидела подошедшего к нам блондина, того самого с чертовой татуировкой над бровью. — Норм, как видишь. Девочка выпила колу и ни о чем не догадалась, — ответил тот, кто держал меня на руках. — Да ты профи, чел, — усмехнулся блондин и заглянул мне в лицо. — И снова здравствуйте, — сказал он с усмешкой. — Сегодня будет жаркая ночка. Вадик, давай, загружай ее в тачку. Небо почернело и упало на землю. — Пожалуйста, помогите. — Игнат, — взмолилась я перед тем, как тьма окончательно накрыла меня.